Повинуясь телефонному голосу, унтер-офицер Турбин Николай вывел 28 человек юнкеров и через весь город провел их согласно маршруту. Маршрут привел Турбина с юнкерами на перекресток совершенно мертвенный. Никакой жизни на нем не было, но грохоту было много. Кругом, в небе, по крышам, по стенам гремели пулеметы. Неприятель, очевидно, должен был быть здесь, потому что это был последний, конечный пункт, указанный телефонным голосом. Но никакого неприятеля пока что не показывалось. И Николка немного запутался, что делать дальше. Юнкера его, немножко бледные, но все же храбрые, как и их командир, разлеглись цепью на снежной улице, а пулеметчик Ивашин сел на корточки возле пулемета у обочины тротуара. Юнкера настороженно глядели вдаль, подымая головы от земли. Ждали, что, собственно, произойдет. Предводитель же их был полон настолько важных и значительных мыслей, что даже осунулся и побледнел. Поражало предводителя, во-первых, отсутствие на перекрестке всего того, что было обещано голосом. Здесь, на перекрестке, Николка должен был застать отряд третьей дружины и подкрепить его. Никакого отряда не было, даже и следов его не было. Во-вторых, поражало Николку то обстоятельство, что боевой пулеметный дробот временами слышался не только впереди, но и слева, и даже, пожалуй, немножко сзади. В-третьих, он боялся испугаться. И все время проверял себя. «Не страшно?» «Нет, не страшно», — отвечал бодрый голос в голове. И Николка от гордости, что он, оказывается, храбрый, еще больше бледнел. Гордость переходила в мысль о том, что если его, Николку, убьют, то хранить будут с музыкой. Очень просто. Плывет по улице белый глазетовый гроб. И в гробу погибший в бою унтер-офицер Турбин с благородным восковым лицом. А жаль, что крестов теперь не дают, а то непременно с крестом на груди и георгиевской лентой. Бабы стоят у ворот. Кого хоронят, миленькие? Унтер-офицера Турбина. Ах, какой красавец! И музыка. В бою, знаете ли, приятно помереть, лишь бы только не мучиться. Размышления о музыке и лентах несколько скрасили неуверенное ожидание неприятеля, который, очевидно, не повинуясь телефонному голосу, и не думал показываться. «Ждать будем здесь», — сказал Николка юнкерам, стараясь, чтобы голос его звучал поувереннее. Но тот не очень уверенно звучал, потому что кругом все-таки было немножко не так, как следовало. Чепуховато как-то. «Где отряд? Где неприятель?» «Странно, что как будто бы в тылу стреляют». И предводитель со своим воинством дождался. По поперечном переулке, ведущем с перекрестка на Брест-Литовскую стрелку, неожиданно загремели выстрелы и посыпались по переулку серые фигуры в бешеном беге. Они неслись прямо на Николкиных юнкеров, и винтовки торчали у них в разные стороны. «Обошли!» — грянуло в Николкиной голове. Он метнулся, не зная, какую команду подать, но через мгновение он разглядел золотые пятна у некоторых бегущих на плечах и понял, что это свои. Тяжелые, рослые, запаренные в беге константиновские юнкера в папахах вдруг остановились, упали на одно колено и, бледно сверкнув, дали два залпа по переулку туда, куда прибежали. Затем вскочили и, бросая винтовки, кинулись через перекресток мимо Николкиного отряда. По дороге они рвали с себя погоны, подсумки и пояса, бросали их на разъезженный снег. Рослый, серый, грузный юнкер, равняясь с Николкой, поворачивая к Николкиному отряду голову, зычно, задыхаясь, кричал: «Бегите! Бегите с нами! Спасайся, кто может!» Николкины юнкера в цепи стали ошеломленно подниматься. Николка совершенно одурел, но в ту же секунду справился с собой и, молниеносно подумав, вот момент, когда можно быть героем, закричал своим пронзительным голосом: «Не сметь вставать! Слушать команду!» «Что они делают?» — остервенело подумал Николка. Константиновцы, их было человек 20, выскочив с перекрестка без оружия, рассыпались в поперечном же фонарном переулке, и часть из них бросилась в первые громадные ворота. Страшно загрохотали железные двери и затопали сапоги в звонком пролете. Вторая кучка в следующие ворота. Осталось только пятеро, и они, ускоряя бег, понеслись прямо по фонарному и исчезли вдали. Наконец на перекресток выскочил последний бежавший. В бледных золотистых погонах на плечах Николка вмиг обострившимся взглядом узнал в нем командира второго отделения первой дружины, полковника Найтурса. «Господин полковник!» — смятенно и в то же время обрадованно закричал ему навстречу Николка. «Ваши юнкера бегут в панике!» И тут произошло чудовищное. Найтурс вбежал на растоптанный перекресток в шинели, подвернутой с двух боков, как у французских пехотинцев. Смятая фуражка сидела у него на самом затылке и держалась ремнем под подбородком. В правой руке у Найтурса был кольт, и вскрытая кобура била и хлопала его по бедру. Давно небритое, щетинистое лицо его было грозно, глаза скошены к носу, и теперь вблизи на плечах были явственно видны гусарские зигзаги. Найтурс подскочил к Николке вплотную, взмахнул левой свободной рукой и оборвал с Николки сначала левый, а затем правый погон. Вощеные лучшие нитки лопнули с треском, причем правый погон отлетел с шинельным мясом. Николку так мотнуло, что он тут же убедился, какие у Найтурса замечательно крепкие руки. Николка с размаху сел на что-то нетвердое, и это нетвердое выскочило из-под него с воплем и оказалось пулеметчиком Ивашиным. Затем заплясали кругом перекошенные лица юнкеров, и все полетело к чертовой матери. Не сошел Николка с ума в этот момент лишь потому, что у него на это не было времени, так стремительны были поступки полковника Найтурса. Обернувшись к разбитому взводу лицом, он взвыл команду необычным, неслыханным, картавым голосом. Николка суеверно подумал, что этакий голос слышен на 10 верст и уж, наверное, по всему городу. «Юнкега! Слушай мою команду! Сгывай погоны! Какагды, подсумки, бгасай огуже! По фанагному пигиулку сквозными двагами! На газъезжую, на подол! Гвите документы! Гвите! Гвите документы, подагоги! Прячьтесь! Гассыпайтесь! Всех, подагоги, гоните с собой!» Затем, взмахнув кольтом, Найтурс провыл, как кавалерийская труба. «По-фанагному! Только по-фанагному! Спасайтесь по домам! Бой кончен! Бегом! Марш!» Несколько секунд взвод не мог прийти в себя. Потом юнкера совершенно побелели. Ивашин перед лицом Николки рвал погоны. Подсумки полетели на снег. Винтовка со стуком покатилась по ледяному горбу тротуара. Через полминуты на перекрестке валялись патронные сумки, пояса и чья-то растрепанная фуражка. По фонарному переулку, влетая во дворы, ведущие на разъезжую улицу, убегали юнкера. Найтурс с размаху всадил кольт в кобуру, подскочил к пулемету у тротуара, скорчился, присел, повернул его носом туда, откуда прибежал, и левой рукой поправил ленту. Обернувшись к Николке с корточек, он бешено загремел. «Оглох! Беги!» Странный пьяный экстаз поднялся у Николки откуда-то из живота и во рту моментально пересохло. «Не желаю, господин полковник!» — ответил он суконным голосом, сел на корточки, обеими руками ухватился за ленту и пустил ее в пулемет. Вдали, там, откуда прибежал остаток Найтурсова отряда, внезапно выскочило несколько конных фигур. Видно было смутно, что лошади под ними танцуют, как будто играют, и что лезвия серых шашек у них в руках. Найтурс сдвинул ручки, пулемет грохнул. «Ар-ра-па-па!» Стал снова. Грохнул и потом длинно загремел. Все крыши на домах сейчас же закипели и справа, и слева. К конным фигурам прибавилось еще несколько, но затем одну из них швырнуло куда-то в сторону, в окно дома. Другая лошадь стала на дыбы, показавшись странно длинной, чуть не до второго этажа. И несколько всадников вовсе исчезли. Затем мгновенно исчезли, как сквозь землю, все остальные всадники. Найтурс развел ручки, кулаком погрозил небу, причем глаза его налились светом, и прокричал: «Ребят! Ребят! Штабные стервы!» Обернулся к Николке и выкрикнул голосом, который показался Николке звуком нежной кавалерийской трубы: «Удигай, глупый мавы! Говорю, удигай!» Он переметнул взгляд назад и убедился, что юнкера уже исчезли все. Потом переметнул взгляд с перекрестка вдаль на улицу, параллельную Брест-Литовской стреле, и выкрикнул с болью и злобой: «А, черт!» Николка повернулся за ним и увидал, что далеко, еще далеко на Кадетской улице у чахлого, засыпанного снегом бульвара появились темные шеренги и начали припадать к земле. Затем вывеска тут же над головами Найтурса и Николки на углу фонарного переулка, зубной врач Берта Яковлевна, принц Металл, хлопнула, и где-то за воротами посыпались стекла. Николка увидел куски штукатурки на тротуаре. Они прыгнули и поскакали. Николка вопросительно вперил взор в полковника Найтурса, желая узнать, как нужно понимать эти дальние шеренги и штукатурку. И полковник Найтурс отнесся к ним странно. Он подпрыгнул на одной ноге, взмахнул другой, как будто в вальсе, и по-больному оскалился неуместной улыбкой. Затем полковник Найтурс оказался лежащим у ног Николки. Николкин мозг задернуло черным туманцем. Он сел на корточки. И неожиданно для себя, сухо, без слез всхлипнувши, стал тянуть полковника за плечи, пытаясь его поднять. Тут он увидел, что из полковника через левый рукав стала вытекать кровь, а глаза у него зашли к небу. «Господин полковник! Господин!» «Унтер-цер!» — выговорил Найт Турс, причем кровь потекла у него изо рта на подбородок, а голос начал вытекать по капле, слабее при каждом слове. «В гости и гостовать чертям я убегаю, бала поговальная!» Больше он ничего не пожелал объяснить. Нижняя его челюсть стала двигаться. Ровно три раза и судорожно, словно Най давился. Потом перестала. И полковник стал тяжелый, как большой мешок с мукой. «Так умирают?» — подумал Николка. «Не может быть. Только что был живой, в бою не страшно, как видно. В меня же почему не попадают?» «Зуб! Врач!» — затрепетал второй раз над головой, и еще где-то лопнули стекла. «Может быть, он просто в обмороке?» В смятении вздорно подумал Николка и тянул полковника, но поднять того не было никакой возможности. «Не страшно?» — подумал Николка и почувствовал, что ему безумно страшно. «Отчего, отчего?» — думал Николка и сейчас же понял, что страшно от тоски и одиночества. И что если бы был сейчас на ногах полковник Найт Турс, никакого бы страха не было. Но полковник Найт Турс был совершенно недвижим. Больше никаких команд не подавал, не обращал внимания ни на то, что возле его рукава расширялась красная большая лужа, ни на то, что штукатурка на выступах стен ломалась и крошилась, как сумасшедшая. Николке же стало страшно от того, что он совершенно один. Никакие конные не наскакивали больше сбоку, но, очевидно, все было против Николки. А он последний. Он совершенно один. И одиночество погнало Николку с перекрестка. Он полз на животе, перебирая руками, причем правым локтем, потому что в ладони он зажимал Найт Турса в кольт. Самый страх наступает уже в двух шагах от угла. Вот сейчас попадут в ногу, и тогда не уползешь. Наедут петлюровцы и изрубят шашками. Ужасно, когда лежишь, и тебя рубят. Я буду стрелять, если в кольте есть патроны. И всего-то полтора шага. Подтянуться. Подтянуться. Раз. И Николка за стеной в фонарном переулке. «Удивительно страшно, удивительно, что не попали. Прямо чудо, это ж чудо, Господа Бога!» — думал Николка, поднимаясь. «Вот так чудо! Теперь сам видал чудо! Собор Парижской Богоматери, Виктор Гюго, что теперь с Еленой? Алексей, ясно, рвать погоны, значит, произошла катастрофа!» Николка вскочил весь до шеи, вымазанный снегом, сунул кольт в карман шинели и полетел по переулку. Первые же ворота на правой руке зияли. Николка вбежал в гулкий пролет, выбежал на мрачный скверный двор с сараями красного кирпича по правой и кладкой дров по левой. Сообразил, что сквозной проход посередине, скользя, бросился туда и напоролся на человека в тулупе. Совершенно явственно, рыжая борода и маленькие глазки, из которых сочится ненависть. Курносый в бараньей шапке. Нерон. Человек, как бы играя в веселую игру, обхватил Николку левой рукой, а правой уцепился за его левую руку и стал выкручивать ее за спину. Николка впал в ошеломление на несколько мгновений. «Боже, он меня схватил, ненавидит, петлюровец!» «Ах ты, сволочь!» — сипло закричал рыжебородый и запыхтел. «Куды? Стой!» — потом вдруг завопил. «Держи! Держи! Юнкерей держи! Погон скинул! Думаешь, сволота не узнают? Держи!» Бешенство овладело всем Николкой из головы до ног. Он резко сел вниз сразу, так что лопнул сзади хлястик на шинели, повернулся и с неестественной силой вылетел из рук рыжего. Секунду он его не видел, потому что оказался к нему спиной, но потом повернулся и опять увидал. У Рыжебородова не было никакого оружия, он даже не был военным, он был дворник. Ярость пролетела мимо Николкиных глаз совершенно красным одеялом и сменилась чрезвычайной уверенностью. Ветер и мороз залетел Николке в жаркий рот, потому что он оскалился, как волчонок. Николка выбросил руку с кольтом из кармана, подумав: «Убью гадину, лишь бы были патроны!» Голоса своего он не узнал, до того голос был чужд и страшен. «Убью, гад!» Николка просипел, шаря пальцами в мудреном кольте, и мгновенно сообразил, что он забыл, как из него стрелять. Желто-рыжий дворник, увидавший, что Николка вооружен, в отчаянии и ужасе пал на колени и взвыл, чудесным образом превратившись из Нерона в змею. «А, ваше благородие, ваше!» Все равно Николка непременно бы выстрелил, но кольт не пожелал выстрелить. «Разрежен! Эх, беда!» — вихрем подумал Николка. Дворник, рукой закрываясь и пятясь с колен, садился на корточки, отваливаясь назад, и выл истошно, губя Николку. Не зная, что сделать, чтобы закрыть эту громкую пасть в медной бороде, Николка в отчаянии от нестреляющего револьвера, как боевой петух, наскочил на дворника и тяжело ударил его, рискуя застрелить самого себя ручкой в зубы. Николкина злоба вылетела мгновенно. Дворник же вскочил на ноги и побежал от Николки в тот пролет, откуда Николка появился. Сходя с ума от страху, дворник уже не выл, бежал, скользя по льду и спотыкаясь. Раз обернулся, и Николка увидел, что половина его бороды стала красной. Затем он исчез. Николка же бросился вниз, мимо сарая, к воротам на разъезжую, и возле них впал в отчаяние. Конечно, опоздал, попался. Боже, и не стреляет. Тщетно он тряс огромный болт и замок, ничего сделать было нельзя. Рыжий дворник, лишь только проскочили найтурсовые юнкера, запер ворота на разъезжую, и перед Николкой была совершенно неодолимая преграда. Гладкая, доверху глухая железная стена. Николка обернулся, глянул на небо, чрезвычайно низкое и густое. Увидел на Брандмауэре легкую черную лестницу, уходившую на самую крышу четырехэтажного дома. Полезть разве? И при этом ему дурацки вспомнилась пестрая картинка. Нат Пинкертон в желтом пиджаке и с красной маской на лице лезет по такой же самой лестнице. Нат Пинкертон, Америка. А я вот влезу, и потом что? Как идиот буду сидеть на крыше, а дворник зовет в это время петлюровцев. Этот Нерон предаст. Зубы я ему расколотил, не простит. И точно. Из-под ворот в фонарный переулок Николка услыхал призывные отчаянные вопли дворника. «Сюды! Сюды!» и копытный топот. Николка понял. Вот что. Конница Петлюры заскочила с фланга в город. Сейчас она уже в фонарном переулке. Тот-то найтурс и кричал. «На фонарный возвращаться нельзя!» Все это он сообразил уже неизвестно, каким образом оказавшись на штабеле дров рядом с сараем под стеной соседнего двора. Обледеневшие поленья зашатались под ногами, Николка заковылял, упал, разорвал штанину, добрался до стены, глянул через нее и увидал точь-в-точь такой же двор. Настолько такой, что он ждал, что опять выскочит рыжий Нерон в полушубке. Но никто не выскочил. Страшно оборвалось в животе и в пояснице, и Николка сел на землю. В ту же секунду его кольт прыгнул в руке и оглушительно выстрелил. Николка удивился, потом сообразил. Предохранитель-то был заперт, а теперь я его сдвинул. Оказия. Черт, и тут ворота на разъезжую глухие. Заперты. Значит, опять к стене, но, увы, дров уже нет. Николка запер предохранитель и сунул револьвер в карман. Полез по куче битого кирпича, а затем, как муха по отвесной стене, вставляя носки в такие норки, что в мирное время не поместилась бы и копейка. Оборвал ногти, окровянил пальцы и вцарапался на стену. Лежа на ней животом, услыхал, что сзади. В первом дворе раздался оглушительный свист и Неронов голос, а в этом, третьем дворе, в черном окне из второго этажа на него, глянуло искаженное ужасом женское лицо и тотчас исчезло. Падая со второй стены, угадал удачно. Попал в сугроб, но все-таки что-то свернулось в шее и лопнуло в черепе. Чувствуя гудение в голове и мелькание в глазах, Николка побежал к воротам. О, ликование! И они заперты, но какой вздор! Сквозная узорная решетка! Николка, как пожарный, полез по ней, перелез. Опустился и оказался на разъезжей улице. Увидал, что она была совершенно пуста, ни души. Четверть минутки подышу, не более, а то сердце лопнет, думал Николка и глотал раскаленный воздух. Да, документы. Николка вытащил из кармана блузы пачку замасленных удостоверений и изорвал их. И они разлетелись, как снег. Услыхал, что сзади, со стороны того перекрестка, на котором он оставил найтурса, загремел пулемет, и ему отозвались пулеметы и оружейные залпы впереди Николки, оттуда, из города. Вот оно что. Город. Захватили. В городе бой. Катастрофа. Николка, все еще задыхаясь, обеими руками счищал снег. Кольт бросить? Найтурсов кольт? Нет, ни за что. Авось удастся проскочить. Ведь не могут же они быть повсюду сразу. Тяжко вздохнув, Николка, чувствуя, что ноги его значительно ослабели и развинтились, побежал по вымершей разъезжей и благополучно добрался до перекрестка, откуда находились две улицы — Лубочицкая на Подол и Ловская, уклоняющаяся в центр города. Тут увидал лужу крови и навоз, две брошенных винтовки и синюю студенческую фуражку. Николка сбросил свою папаху и эту фуражку надел. Она оказалась ему мала и придала ему гадкий, залихватский и гражданский вид. Какой-то босяк, выгнанный из гимназии. Николка осторожно из-за угла заглянул в Ловскую и очень далеко на ней увидел танцующую конницу с синими пятнами на попахах. Там была какая-то возня и хлопушки выстрелов. Дернул Полубочицкой. Тут впервые увидел живого человека. Бежала какая-то дама по противоположному тротуару, и шляпа с черным крылом сидела у нее на боку. А в руках моталась серая кошелка, из нее выдирался отчаянный петух и кричал на всю улицу: «Петура! Петура!» Из кулька в левой руке дамы сквозь дыру сыпалась на тротуар морковь. Дама кричала и плакала, бросаясь в стену. Вихрем проскользнул какой-то мещанин, крестился на все стороны и кричал: «Господи Иисусе, Володька, Володька, Петлюра идет!» В конце Лубочицкой уже многие сновали, суетились и убегали в ворота. Какой-то человек в черном пальто ошалел от страха, рванулся в ворота, засадил в решетку свою палку и с треском ее сломал. А время тем временем летело и летело, и, оказывается, налетали уже сумерки. И поэтому, когда Николка с Лубочицкой выскочил в Вольский спуск, на углу вспыхнул электрический фонарь и зашипел. В ловчонке бухнула штора и сразу скрыла пестрые коробки с надписью «Мыльный порошок». Извозчик на санях вывернул их в сугроб, совершенно заворачивая за угол, и хлестал зверски клячу кнутом. Мимо Николки прыгнул назад четырехэтажный дом с тремя подъездами, и во всех трех лупили двери поминутно. И некий в котиковом воротнике проскочил мимо Николки и завыл в ворота: «Петр, Петр, ошалел, что ли? Закрывай! Закрывай ворота!» В подъезде грохнула дверь, и слышно было, как на темной лестнице гулкий женский голос прокричал: «Петлюра идет! Петлюра!» Чем дальше убегал Николка на спасительный подол, указанный Найтурсом, тем больше народу летало и суетилось и моталось по улицам, но страху уже было меньше. И не все бежали в одном направлении с Николкой, а некоторые проносились навстречу. У самого спуска на подол из подъезда большого серокаменного дома вышел торжественно кадетишка в серой шинели с белыми погонами и золотой буквой «В» на них. Нос у кадетика был пуговицей, глаза его бойко шныряли по сторонам, и большая винтовка сидела у него за спиной на ремне. Прохожие сновали, с ужасом глядели на вооруженного кадета и разбегались. А кадет постоял на тротуаре, прислушался к стрельбе в верхнем городе с видом значительным и разведочным, потянул носом и захотел куда-то двинуться. Николка резко оборвал маршрут, двинул поперек тротуара, напер на кадетика грудью и сказал шепотом: «Бросайте винтовку и немедленно прячьтесь!» Кадетишка вздрогнул, испугался, отшатнулся, но потом угрожающе ухватился за винтовку. Николка же старым испытанным приемом, напирая и напирая, вдавил его в подъезд и там уже между двумя дверями внушил: «Говорю вам, прячьтесь! Я юнкер! Катастрофа! Петлюра город взял!» «Как это так взял?» — спросил кадет и открыл рот, причем оказалось, что у него нет одного зуба с левой стороны. «А вот так!» — ответил Николка и, махнув рукой по направлению верхнего города, добавил: «Слышите? Там конница Петлюрина на улицах! Я еле спасся! Бегите домой, винтовку спрячьте и всех предупредите!» Кадет окоченел, и так окоченевшим его Николка и оставил в подъезде, потому что некогда с ним разговаривать, когда он такой непонятливый. На Подоле не было такой сильной тревоги, но суета была и довольно большая. Прохожие учащали шаги, часто задирали головы, прислушивались, очень часто выскакивали кухарки в подъезды и ворота, наскоро кутаясь в серые платки. Из верхнего города непрерывно слышалось кипение пулеметов. Но в этот сумеречный час 14 декабря уже нигде, ни вдали, ни вблизи не было слышно пушек. Путь Николки был длинен. Пока он пересек подол, сумерки совершенно закутали морозные улицы, и суету и тревогу смягчил крупный мягкий снег, полетевший в пятна света у фонарей. Сквозь его редкую сеть мелькали огни. В ловчонках и в магазинах весело светилось, но не во всех, некоторые уже ослепли. Все больше начинало лепить сверху. Когда Николка пришел к началу своей улицы, крутого Алексеевского спуска, и стал подниматься по ней, он увидал у ворот номера 7 картину. Двое мальчуганов, в сереньких вязаных курточках и шлемах, только что скатились на салазках со спуска. Один из них, маленький и круглый, как шар, залепленный снегом, сидел и хохотал. Другой, постарше, тонкий и серьезный, распутывал узел на веревке. У ворот стоял парень в тулупе и ковырял в носу. Стрельба стала слышнее. Она вспыхивала там, наверху, в самых разных местах. «Васька! Васька! Как я задницей об тумбу!» — кричал маленький. «Катаются мирно», — так удивленно подумал Николка и спросил у парня ласковым голосом. «Скажите, пожалуйста, чего это стреляют там наверху?» Парень вынул палец из носа, подумал и сказал в нос. «Офицер не убьют наши!» Николка из-под лобья посмотрел на него и машинально пошевелил ручкой кольта в кармане. Старший мальчик отозвался сердито. «С офицерами расправляются! Так им и надо! Их 800 человек на весь город, а они дурака валяли! Пришел Петлюра, а у него 1 000 000 войска!» Он повернулся и потащил салазки. Сразу распахнулась кремовая штора из веранды в маленькую столовую. Часы. Тонг-танг. «Алексей вернулся?» — спросил Николка у Елены. «Нет», — ответила она и заплакала.